Невская битва. В начале XIII века с лозунгом «Обратим языческие племена в христианскую веру» немецкие крестоносцы выдвинулись на восток. Они приблизились к границам западных русских земель. С севера наступали шведские рыцари. Они подчинили себе финские народы, подошли к Новгороду и Пскову. Иноземцы верили в свою быструю победу, так как не сомневались, что Русь, ослабленная междоусобицами и монголо-татарским нашествием, не окажет им достойного сопротивления. Эти боевые крестовые походы против Руси немцы и шведы осуществляли с благословения Папы Римского Григория IX, который следовал завещаниям предыдущих пап. Гонория III, Григория VII и Иннокентия III. Северные крестовые походы, в частности Тевтонского ордена, были направлены против Псковской и Новгородской республик. Для большего воодушевления рыцарей папа Григорий IX по традиции обещал всем участникам похода отпущение грехов. В 1239 году немцы и шведы договорились действовать совместно. На Новгород с севера наступали шведы, через Изборск на Псков шли немцы. Жители Новгорода, узнав о движении шведских войск, посчитали это нашествие гораздо более опасным, чем нападение монголов. Шведы несли не только разорение и гибель людей. Они несли с собой новую веру, католическую взамен православной. Монголов вопросы веры не интересовали. Они требовали только подчинения, выплаты дани и после ее получения уходили во свояси. Летом 1240 года в устье реки Ижора, в левом притоке Невы, прибыли несколько шведских кораблей. Вооруженные солдаты вышли на берег и расположились лагерем. По предположениям русских историков, высадившиеся отряды возглавлял зять шведского короля Биргер Магнуссон. Помимо шведов, в его войске находились также норвежцы и финны. Участвовали в походе и католические епископы. В их снаряжение входили меч и крест, которые они несли попеременно то в одной, то в другой руке. Появившиеся на берегу иноземные шатры чужих солдат и стоявшие на якорях шведские корабли заметил находившийся в дозоре старейшины Ижорской земли Пелгузий. Он и послал в Новгород князю Александру Ярославичу человека с сообщением о высадившемся неприятеле. Медлить было нельзя. Александр принял решение спешно выступать. К его дружине присоединились новгородские ополченцы. По православному обычаю все воины собрались у собора Святой Софии и получили благословение от архиепископа Спиридона. Потом перед воинами выступил князь Александр. «Братья, не в силах Бог, а в правде. Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог». Оседлав коней, вооруженные дружинники и ополченцы во главе с князем быстро двинулись на Ладогу и повернули к устью Ижоры. По пути к ним присоединились местные жители. Шведы были уверены, что русские не знают об их прибытии и не выставили охранения. Русские воины некоторое время наблюдали за иноземцами. 15 июля 1240 года, воспользовавшись туманом, они внезапно атаковали неприятельский лагерь. Появление вооруженных конных русских было столь неожиданным, что шведы не смогли собраться и оказать им сколько-нибудь действенного сопротивления. Выступившая следом пешая рать русских ударила во фланг, не дала возможности отойти к берегу, и вскоре русские воины захватили 3 шведских корабля. Согласно записям в летописи, князь Александр, возглавивший атаку, смело дрался против шведов. Он же ранил в лицо и самого Биргера. Русским ратникам удалось завалить главный шведский шатер, что вызвало панику среди шведов. Сражение длилось до позднего вечера. Остатки шведского войска отошли к берегу и переправились на незахваченные корабли. Русские не препятствовали их бегству. Эта победа не позволила шведам захватить побережье Невы и Финского залива, показала силу русского оружия. План крестоносцев потерпел поражение в самом начале. Победа на Неве прославила героические подвиги русских воинов и их предводителя, князя Александра Ярославича, которого после этой битвы стали уважительно величать Невским.